Да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы звоним по поводу Ольги Валерьевны. Вам такая известна? А вы кто? Чтобы такие вопросы компания задавать. Компания «Инбафинансы», отдел административного взыскания, Геращенко Инна Александровна. Меня зовут, разговор записывается. Как еще раз? С какого момента повторить? «Инбафинансы», отдел имя, административного взыскания, Геращенко Инна Александровна. Меня зовут. Ага, Ольга Валерьевна вам известна, я правильно понимаю, да? Возможно, вы правильно понимаете. Ну, мы поэтому, наверное, телефону с ней разговаривали. И? Ну, вы ее супруг. Допустим. Ну, зачем допускать, если вы ее точно супруг? Ну, что вы хотели? Конкретика где? Ольга Валерьевна, передайте информацию о том, чтобы с вами на связь слышала. Необходимо поговорить с ней. Для чего? Для каких целей? Для того, чтобы урегулировать ее вопросы. Какой? Такой вопрос вам озвучивать я, к сожалению, не могу. Запрещает законодательство. 212 федеральный закон. Ну, а... Подождите, вам запрещает законодательство, а мои услуги платные. Как решать будем? Какие ваши услуги? Вы же говорите... Передать, вы же говорите, передайте. Чтобы перезвонила? Вы говорите, передайте. Это услуга? Но это денег стоит. Да, это услуга. Денег стоит передать номер телефона? Да, это услуга. Любая работа должна быть оплачена. Согласны? Мужчины, прекратите ерничать. Вот вы звоните, вам за это деньги вы платят, да? Вы прекрасно знаете. А это называется посредническая услуга. Для чего услуга. Я звоню и почему девушка, я звоню? Девушка, это называется услуга посредника. Да, все. Никакого конструктива в данном диалоге. Чего и все-то, блядь. До свидания. Ага, давай. Алло. Меня зовут Давыдов Дмитрий Евгеньевич, он звонит из банка «Росгосстрах», он нам помог, Ольга Валерьевна. Алло. Алло, вам знакома Ольга Валерьевна. А громче можно как-нибудь? Вам знакома Ольга Валерьевна. А что вы хотели? К чему вообще интерес насчет Ольги? Не могли бы передать ей информацию, чтобы она позвонила на горячую линию Росгосстрахбанк для выяснения одного вопроса? Куда, чтобы она позвонила? На горячую линию Росгосстрахбанка. Слушай, у тебя насморк? Внять не можешь маленько говорить? Чтобы она позвонила в отделение Росгосстрахбанка. Блядь, чувак, вот ты вот высморкайся сначала, потом говори. Давай я подожду. Ты слышишь? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступает с компанией «МБА-финансы». Специалист Горбачева Екатерина Николаевна. Уведомляю вас о записи. Расскажите, пожалуйста, Ольга Валерьевна, с кем вам приходится? Подождите, а к чему вы вообще интересуетесь? С какой целью? Она указала ваш номер телефона в качестве контактного. В случае, если до нее не дозвонимся, чтобы через вас передать им для нее информацию. Понятно. А последние цифры моего номера скажите, пожалуйста. 5747. Угу. Понятно. И что вы хотели? Вы с ней связь поддерживаете? Можете ей информацию передать? Зачем? Для того, чтобы она на связь вышла. А ей грозит административная ответственность. Административная? А что она сделала такого? Хулиганку? А вы ей позвоните и уточните, что она сделала. Да. Значит, номер, который у вас определился, ей передавайте и скажите, что сегодня произойдет перепродажа долга. О, нифига себе, а чё? Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, Ольга Валерьевна, кем вам приходится? Я не понял, а вы кто вообще? И что за вопрос? Это компания «МБА-финансы», специалист административного взыскания Александрова Галина Александровна. Ведется запись разговора. А родственники с Ольгой Валерьевной? Подождите, а почему ведется запись разговора? Потому что я вас предупредил, что ведется запись разговора. Ну, понятно, а я давал свое согласие. Наша компания имеет право также производить запись разговора. Я вас об этом уверена. Я вы родственники с Ольгой Валерьевной? Я вам давал согласие на запись разговора. А мне не нужно ваше согласие, у нас есть лицензия. Ну, а тогда нахуй съебалась отсюда. И все? Все, что вы хотели сказать? Ну, а нахуя я тебе буду вообще какие-то, блядь, данные и информацию? А я данные ваши не прошу, ни ваши, ни Ольги Валерьевны. Я просто отвечаю информацию. Есть возможность пригласить ее к телефону? Пригласите Ольгу Валерьевну, к телефону, я с ней пообщаюсь. Для вас нет возможности под запись разговора. Для нас нет, а так вы... Хорошо. А вы родственники с ней, да? Супруг, наверное? Какая тебе разница, кто я? Разница большая. Ну, какая разница? Наш номер телефона тогда передайте. 8-800-3-5-10-99. Пусть Ольга перезвонит лично. Да, слушаю. Алло, алло. Добрый день, Ольга Валерьевна, как я могу услышать? Алло. Здравствуйте, Ольга Валерьевна, как я могу? Здравствуйте. Кто вы и что вы хотели? Меня зовут Стелла Александровна Ковальчук, я звоню. Блядь, Стелла Ахуэлла, блядь, слышь, я помню тебя. Имя как у... Имя... Я по-прежнему звоню не вам. Имя как у проститутки, блядь. Я звоню Ольге Валерьевне. Ну, что ты хочешь-то от нее? Вы с другими не общаетесь, да? А? Ну, блядь, вот ты мне звонишь уже третий раз, по-моему, насколько я помню. Ну, я не вам звоню, вы просто не понимаете по-русски, поэтому приходится одно и то же повторить. Я звоню Ольге Валерьевне. И что ты хочешь от нее? И почему вы отвечаете на ее телефон, я понятия не имею. Я вообще не с вами не собираюсь разговаривать. Мужчина, трубку передайте Ольге Валерьевне. Ну, клади трубку тогда. Я не вам звонила. Вы зачем на чужие телефоны отвечаете, понимаете? Это не ваш телефон, не вам звонят. Звонят женщине, он говорит... Слышишь? Вы женщину от мужчины отвечаете? Это военная тайна, ясно? Отвечаете вы мужчину от женщины или нет? Это патология. Почему я беру трубку? Ну вы, собственно, как в себя придете, вы больше за чужой телефон не хватаете. В следующий раз перезвонят, это не вам звонок. Запомните. Да ты чё? Не вам. Да, да ты до чё? Свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а ещё одну для друга.